5. Джин Анна Маккаллоу. Будь она хорошим человеком, она не оставила бы семье ни гроша. Ну, может, несколько миллионов. Оплатить колледж или на случай болезни. Сама она выросла с убеждением, что если вдруг случится засуха, или проценты по кредиту вырастут, или саранча налетит, если что-нибудь пойдет не так, они умрут с голоду. Разумеется, это было полной ерундой, поскольку к тому моменту семья уже давно существовала на доходы от добычи нефти. Но отец жил так, словно верил в это, а она верила ему, и значит, так оно и было на самом деле. Отец частенько поручал ей выхаживать осиротевших телят, и время от времени она отправляла их подросших вместе с остальным скотом в Форт-Ворт. Она прилично заработала на своих телятах, чтобы начать вкладывать деньги в бизнес, и любила говорить, что именно это научило ее ценить каждый доллар. «Скорее, каждую тысячу долларов», — заметил однажды какой-то репортер. Впрочем, он был не совсем мужчина, откуда-то с севера. Полковник, хотя и пил виски без зазрения совести все 10 лет, что они жили вместе, всегда просыпался с рассветом. Однажды, когда ей было 8, а ему 98, он повел ее по сухому выгону, якобы высматривая следы, которых она не могла различить, вокруг зарослей опунции и желтой акации. Она была абсолютно уверена, что никаких следов тут нет. Прадедушке просто померещилось, пока они не оказались в кущах мыльнянки. И тут дед, сунув руку в траву, вытащил за уши маленького крольчонка. Она прижала его к груди и слушала, как колотится крошечное сердечко. «А там еще есть?» Никогда в жизни она не была так счастлива. Ей нужны были все крольчата сразу. «Остальных мы оставим матери», — сказал дед. Коричневое морщинистое лицо его напоминало высохшее русло реки, а глаза вечно слезились. Руки у него пахли соком тополиных почек, корицей, карамелью и еще какими-то цветами, названия которых она не знала. Проходя мимо дерева, дед всегда задерживался на миг, чтобы растереть в пальцах смолистую почку. Она унаследовала эту его привычку. Даже на исходе жизни останавливалась, бывало, у старого тополя и растирала оранжевый комочек на ногте большого пальца, чтобы потом весь день вдыхать этот запах и вспоминать прадеда. Кто-то рассказал ей, что сок тополя называют галаадским бальзамом, но этому аромату не нужно имени. Она принесла крольчонка домой, напоила молоком, а на следующий день собаки добрались до него. Можно было еще раз сбегать в заросли за новым, да ведь собаки рано или поздно отыщут и его. Поэтому она решила оставить крольчат там, где они в безопасности. Очень зрелое и милосердное решение. Но все равно она не могла забыть, как мягкая шерстка щекочет ей живот, эту едва уловимую нежность и теплоту ладони прадедушки, опирающегося на ее плечо. В детстве она была маленькой хрупкой блондинкой, курносой и загорелой. Но точно знала, что когда вырастет, превратится в темноволосую красавицу с белоснежной кожей и длинным прямым носом, как мама. Отец при этом недовольно фыркал. «Твоя мать выглядела совсем не так», — ворчал он. — «Она была блондинкой, как ты». Но Джинни думала иначе. Мать умерла в родах совсем молодой, 26 лет. Фотографий осталось мало, и все они плохого качества, зато у них было множество снимков отцовских лошадей. Но на портретах волосы у матери действительно были темными и длинными, а нос прямым. Поразмыслив, она решила, что отец просто ошибается. Он не разбирается в женской породе, если, конечно, дело не касается лошадей или коров. Она была уверена, что, доведись ей увидеть мать вживую, она заметила бы тысячу деталей, ускользнувших от внимания отца. Вот что отец замечал наверняка, так это если старая корова терялась в чапорале, или если какую тёлку не покрывали уже второй год, или если новый работник, заверявший, что ловок в метании лассо, промахивался раз за разом или не проявлял должного усердия в розысках скотины. Отец замечал, если бодучий бык Ладино, дикий старый холостяк, начинает путаться с нашими домашними тёлками. Всегда знал, что мексиканцы говорят насчёт дождя и как работают его сыновья, и не мешается ли под ногами Джинни. Несмотря на недовольное ворчание бабушки, каждое утро Джинни отправлялась верхом на работу вместе с братьями, если, разумеется, день был не школьный. Когда загоняли скот, она держалась в хвосте, но про себя знала, это просто потому, что она особенная. Отец не обращал на нее внимания, когда подсчитывали и клеймили скот, хотя братья учились бросать лассо у тумбадерс, а ставить клейма у маркадорес, в то время как ей позволялось только подносить ведерко с разведенной известью, которую наносили на свежее тавро. Иногда она помогала готовить устриц прерий, сильно зажаренные тестикулы молодых бычков, обрезанные при холощении, выгребая их из переполненного ведерка и поджаривая на раскаленных углях, специально вытащенных для этого дела. Они были такие вкусные и нежные, что буквально таяли во рту, и она уплетала их горстями, не обращая внимания на ехидные комментарии братьев по поводу ее влечения к таким деликатесам, да толком и не понимая смысла их насмешек. Устрицы прерий. Это одно, но стоило ей хоть на минутку задержаться рядом с тумбадерс, как отец тут же гнал ее прочь. Но она все равно научилась сама. К 12 годам умела поймать и связать теленка не хуже братьев, могла выследить все, что движется, но это не помогало. Отец не желал, чтобы она работала вместе с мужчинами, а бабушка считала это попросту непристойным. Полковник, будь он жив, обязательно принял бы ее сторону. Он всегда видел в ней то, чего не замечали остальные. Непоколебимое чувство уверенности в себе, собственной исключительности, убежденность, что если она решила добиться чего-то, ее ничто не остановит. Полковник частенько говаривал, что однажды она многого добьется, а она просто принимала к сведению этот очевидный факт. Это все равно, как если бы он сказал, что трава зеленая, или что глаза у нее огромные, как у олененка, или что она красотка, хоть и маленькая, и нравится всем вокруг. Так что, хотя перегон скота нагонял на нее тоску, медленно тащиться вслед за бесконечной пыльной чередой бычков, пощелкивая кнутом у их копыт, подгоняя самых медлительных к загонам на железнодорожной станции, она участвовала в каждом перегоне. Несмотря на зной и невыносимую жажду, во время клеймения скота, чаще всего в августе, когда чересчур жарко даже для навозных мух, она удирала на пастбище, пока не видел отец, связывала бычков и руками, измазанными в телячьих слюнях, прикладывала тавро, если маркадор разрешал. Чуть касаясь, когда металл раскаленный, прижимая покрепче, когда немного остыл, она не позволяла себе ошибаться. Вакерос считали ее забавной. Они ее понимали. И хотя ни за что не позволили бы своим собственным дочерям участвовать в таком деле, охотно уступали ей место, чтобы немного отдохнуть в тени, до тех пор, пока она не ошибется. И она не ошибалась. В прежние времена это считалось в порядке вещей. Тогда богатые люди были образцом для подражания. Вы достигали определенных высот и становились примером для других. Вся ваша жизнь была таким примером. Вы не выставляли перед камерами свое богатство и не становились центром всеобщего внимания, пока не сделали чего-то выдающегося. Ныне эти обязательства перед обществом утрачены. Богатые стремятся к популярности, как и любая посудомойка. Может, и она не исключение. Наняла же специалиста для составления истории ранчо, истории семьи. Но за 10 лет тот лишь зарегистрировал каждое письмо, каждую записку, каждый клочок бумаги, которого касались руки полковника, сканировал и перенес всю эту информацию в компьютер, да постоянно ездил в Остин просматривать микрофильмы. Она поняла, что этот тип не способен написать обещанную книгу. Вы можете состряпать из этого какую угодно историю по собственному желанию, заявил он. Что ж, тогда выберите лучшие моменты, предложила она. В таком случае это будет неправдой, возразил он. Она так и не смогла припомнить, с чего вдруг решила, что раздражительный маленький толстяк занимается недоступным ей таинственным литературным творчеством. Она раскрыла чековую книжку, и на запах тут же слетелись заинтересованные фонды. Чек, упоминание в прессе, еще чек, еще пара заметок. Имя и слава полковника разрастались подобно корням мескиты. Уже на следующий год о нем написали в новых монографиях по истории штата, тех самых, которыми возмущались все либералы. Если ты не работал, то оставался голодным. Если не поднялся до рассвета, будь за окном 10 градусов или 100, если не провел весь день в пыли и колючках, ты не сможешь выжить. Твоя семья обречена. Ты получил Господне благословение и бессмысленно промотал его. Повзрослев и узнав чуть больше, она поняла, что семья все это время была вполне благополучна и обеспечена. Но было поздно. Она уже не могла не думать о койотах, выслеживающих ее телят, ветряках, подшипники которых надо непременно смазать, изгородях, поваленных ветром или дикими животными, или беспечными людьми. Перестав беспокоиться о стадах, она переключилась на нефть. Какие скважины давали больше или меньше, чем она рассчитывала? Все-таки, пожалуй, меньше, ей всегда было мало. Какие новые участки можно бы задействовать, а на какие старых пора махнуть рукой? Каких буровых мастеров можно нанять, а кому доверять не стоит? Что можно купить по дешевке? Все скважины рано или поздно иссякают, и в тот момент, когда вы перестаете искать новое, ваша звезда начинает клониться к закату. И все же, почему я лежу на полу? Она огляделась вокруг. В комнате дымно. Трубу пора почистить. И это пульсирующая боль в голове. Не похоже на инсульт. В комнате кто-то есть. Теперь она была в этом уверена. С детьми все пошло не так. Она всегда подозревала, что слабость они унаследовали от Хэнка. Хотя, может, всему виной городская жизнь, школы, где они учились, их друзья, либеральные учителя. В больших городах у детей много разных занятий, но работа не входит в их число. Выходные, проведенные верхом в компании «Вакерос», всего лишь еще один вид развлечений, вроде выездки или катания на лыжах. Хуже того, чтобы к понедельнику вернуться в школу, на ранчо приходится лететь самолетом. Ее дети не идиоты. Они прекрасно знали, что настоящие вакерос не летают на работу частными самолетами. В них не было стержня, характера. Заставить их работать летом даже не обсуждается. Июль и август — самые жаркие из всех жарких месяцев, когда клеймят скот, от зноя нет спасения, как в африканской пустыне, за считанные минуты одежда намокает от пота, грязная пленка покрывает каждый дюйм кожи. Она выросла с мыслью, что это нормально. Неприятно, да, но нормально. А вот ее дети не в состоянии выдержать ни часа такой жизни. Сьюзан тут же падала в обморок и валилась с лошади. Джин Анна недоумевала, но, похоже, это смущало только ее. Она даже начала сомневаться в себе. И лишь позже, когда дети выросли, она поняла, что все-таки была права. Если люди привыкают получать деньги просто так, если они работают только под настроение, они начинают пренебрежительно относиться к самой идее работы и изо всех сил пытаются оправдать собственную лень. Они начинают верить, что семейное состояние — нечто вроде природного явления, как вода или воздух, или чистые простыни. «Надо бы немедленно отобрать у них все деньги», — думала она, но слишком поздно. Дочь она уже испортила, сына, возможно, тоже. При мысли об этом ей стало дурно. Дело не только в деньгах. Она-то понимала, как обошлась с детьми. И огромное наследство, оставленное им, можно считать как ее покаянием, так и извращенной карой. «Ты плохая христианка», — решила она. После смерти отца она прекратила ходить в церковь. Если молитвы не смогли уберечь ее семью, она не видела в них смысла. Но после переезда в Хьюстон с Хэнком пришлось вернуться к исполнению религиозных обрядов. Иначе будут показывать пальцем. Она никогда всерьез не задумывалась, верит ли в Бога. Хотя в последние лет 10 вера, кажется, окрепла, а говорят, только это имеет значение. «С возрастом у вас не остается выбора — спасение или вечная пустота. И неудивительно, что в церкви встречаешь вовсе не юнцов, у которых вся жизнь впереди». Она припомнила проповедь, в которой священник перечислял имена выдающихся людей, с которыми предстоит встретиться на небесах. Мартин Лютер Кинг для черных, Махатма Ганди, Рональд Рейган. Не стоило, конечно, упоминать Ганди. Уж лучше Джон Уэйн. Вот представьте, столько замечательного народу соберется на небесах, все захотят поболтать с ними. Немного надо ума, чтобы понять, для знаменитостей должен быть отдельный рай, такое специальное место, где их никто не побеспокоит, вроде закрытого клуба. Любопытно, попадет ли она туда. Впрочем, на небесах деньги не имеют значения. Так что, возможно, люди о ней не вспомнят. Трамп, Уолтон, Гейтс. Да и она сами по себе не интереснее любого мусорщика. Приятно, конечно, будет встретиться с Хэнком, с ее мальчиками, Томом и Беном, с братьями. Но вот как быть с Тедом, который 20 лет после Хэнка был ее любовником? Кое-кто будет ревновать. И, кстати, Томас, важная подробность, тоже окажется там. Послушать, что рассказывают о небесах, так это грандиозный город о 12 вратах. Никакой тебе еды, пищеварения вообще ни к чему, секса тоже нет. Лежишь себе в трансе и слушаешь звуки арфы. Похоже на хоспис, из которого нет выхода. А она-то в свое время готова была переспать с каждым встречным симпатичным мужиком. Выходит, ей прямая дорога в ад. «Не хочу умирать», — подумала она и открыла глаза. Она так и лежала на бордовом ковре в гостиной. Огонь все так же горел. Кажется, ярче? Непонятно. Она попыталась шевельнуть головой, ногами. Безуспешно.